Глава 14. Домой мы с мужем приезжаем одновременно. Я выхожу из такси и вижу, как он паркуется во дворе. Жду около подъезда, и когда Слава подходит, говорю: «Привет. Как встреча с клиентом?» Он приобнимает меня за талию и ведет к двери, свободной рукой доставая из кармана ключи. «Хорошо», — отвечает муж. «Думаю, мы нашли общий язык. После Нового года запустим процесс. Как там Соня?» У Славы настроение отличное. Сегодня он не выглядит уставшим или задумчивым. Наоборот, и на разговор настроен, несмотря на то, что только после встречи с клиентом, где наверняка в полной мере использовал свое красноречие. Даже здоровьем Соньки интересуется. Прыгает на одной ноге, и пока я была у нее, к нам Леся на кофе заезжала. Как бы невзначай замечаю. Ни один мускул на лице Славы не дергается. Муж машинально кивает, забирая у меня куртку, чтобы определить ее на вешалку. «И как у нее дела?» — спрашивает он. Вопрос звучит так, словно Слава просто пытается поддержать со мной разговор. Никакого интереса к делам сестры на его лице не читается. Обычная вежливость, что ли? Обобрала своего норвежца и уже здесь нашла мужика. Усмехаюсь я, судя по всему, не по-доброму, потому что сейчас муж удивленно на меня смотрит. «Ань, ты в порядке?» — разглядывает меня. «Ты так сказала, будто завидуешь. Или тебя этот факт раздражает? Пусть живет, как хочет». «Ты прав. Немного становится не по себе. Надо было другие слова подобрать. Может, чай приготовить?» — спрашиваю, проходя на кухню. «Да, мы с Сонькой те еще фантазерки. Слава вообще никак не отреагировал, что я совсем нелицеприятно отозвалась о Лесе. Точнее... Его удивило, что я выразилась так. Да, на меня не похоже». «К черту чай», — говорит Слава, подойдя сзади и обняв меня. «Давай, может, устроимся на диване, посмотрим какой-нибудь фильм». Улыбаюсь, ощущая, как начинают гореть щеки. Знаю я эти просмотры. Уже не раз проходили. Максимум начало фильма запоминается. Разворачиваюсь в объятиях мужа и смотрю ему в глаза, будто там субтитрами будут выведены ответы на вопросы, которые меня мучают последние несколько дней. «Ты так на меня смотришь, словно хочешь что-то понять», — улыбается Слава и, наклонившись, целует меня. «Он все обо мне знает. Он все делает так, чтобы мы оба остались довольны. Разве человек, который не любит и не дорожит, будет так стараться? Вот и сейчас. Поцелуй поначалу нежный, немного дразнящий, а потом становится все насыщеннее, глубже и напористее. Слава подхватывает меня и усаживает на стол, а одежда в беспорядке летит на пол. Сегодня мы даже до включения телевизора не добираемся. После кухни мы перебираемся в ванную, затем в спальню и снова на кухню. На этот раз за едой. Сижу у Славы на коленях, перед нами расставлены тарелки с тем, что я нарезала на скорую руку, и чувствую себя до невозможности счастливой. Все мои сомнения и предположения сейчас кажутся такими глупыми. Вот не чувствую я, что у мужа кто-то на стороне. Разве человек, у которого есть любовница, будет устраивать подобный марафон? Да тут никаких сил не хватит. «Анют», — вырывает меня из раздумий Слава. «Так что мы на Новый год будем делать?» «Не знаю», — пожимаю плечами. «Я даже и не думала. Может, вдвоем дома посидим? Рестораны надо было бронировать заранее. Сейчас уже вряд ли что-то найдем». «Так давай тогда махнем Галине Федоровне», — предлагает муж, а я даже не доношу до рта кусок сыра. «А то все праздники стали какими-то до тошноты пафосными. Я думал Машке предложить к нам, но она сегодня звонила и сказала, что улетает в Италию к родителям на праздники». «Может, и мы тогда в Италию?» Нахожусь я, хотя Слава уже наверняка думал об этом. «Не получится, Ань», — подтверждает он мои мысли. 31-го я день освободил, но 3-го или 4-го договорился с этим же клиентом, с которым сегодня встречался. Смысл лететь на пару дней? А ты не хочешь ехать к бабушке?» «Дело ведь совсем не в ней. Если только мы приедем, то я, конечно, не против, но терпеть несколько дней двусмысленные фразы Леси Хотя, может, она и не собирается к бабуле. Хорошо, я позвоню бабушке завтра. Соглашаюсь, если ее приглашение еще в силе. Утром, как и планировала, пока пью кофе, набираю бабуле. «Да, Анюта?» — бодро отвечает она мне. «Привет, бабушка». Отзываюсь я и сразу же перехожу к делу. «А ты всех на Новый год звала к себе?» «Ой, неужели вы со Славкой решили приехать?» — радуется она. «А я уж думала, что все меня одну оставят». «А что?» — уточняю. «Никто больше не собирается?» «Если это так, то я однозначно не против. Пару дней побудем у бабушки, и Слава сможет быстро добраться до города, если ему понадобится». «У всех какие-то дела, планы», — ворчит бабуля. «Эх, жаль, что мне раньше эта идея в голову не пришла. Странно, что вы решили не с молодежью гулять. Значит, будем втроем». «Хорошо, бабушка. Настроение у меня поднимается. Тогда мы со Славой 31-го к обеду у тебя. И ты не переживай, я сама все приготовлю». «Как скажешь, Анютка», — смеется она. «Все складывается отлично. Поедем к бабушке. Там тихо, уютно. Не будет больше никого из родственников. Не то чтобы я их всех не люблю, но иногда это утомительнее пафосных праздников. Пишу мужу сообщение, что поговорила с бабулей, и никого, кроме нас троих, там не будет. Улыбаюсь, когда Слава отвечает, что так даже лучше, потому что ему вполне хватит компании жены и Галины Федоровны. Может, еще и рано, но начинаю набрасывать список блюд, которые хочу на новогоднем столе, и продуктов для них. За этим занятием меня и застает звонок. Нащупываю рядом на столе телефон, не отрываясь от записей. Кто еще мне может звонить, если не Сонька? И уже сдвигая слайдер, бросаю мимолетный взгляд на экран. Черт возьми, надо было раньше глянуть, но уже поздно, я подняла. «Алло, Ань!» Заметив, что я ответила, орет в трубку Леся. «Слушаю», — говорю я. «Бабуль звонила», — сообщает мне сестра, а мне застонать хочется. «Сказала, что вы поедете к ней. Эх, жаль, не увидимся. Но вы молодцы, что со старушкой нашей решили». «То есть ты не приедешь?» С сомнением спрашиваю, ведь подумала сразу, что она хочет меня обрадовать, что ее планы изменились. «Не, Ань, я, может, через недельку только смогу к бабуле приехать». Видимо, у Олеси действительно все было распланировано. Может, в этот раз ей с мужчиной повезет.